«Это не страшно», — отмахнулась Элька. «Это же все будет не всерьез. Значит, решено, нам все подходит». «Да, лучшего варианта нет». Не подозревая о столь интересном разговоре, напрямую касающейся меня, я спокойно поднялся в квартиру, чтобы перекусить, заскочить в душ и отправиться на встречу с Аговой, но перед этим все-таки включил телефон и полностью настроил. После чего, дождавшись, когда иссякнет весь поток уведомлений о пропущенных звонках, сообщениях и прочем, а потом все это скопом удалил, не читая, исключение сделал только для свежих, но таких было немного. Сверившись со списком, что мне надо есть сейчас, принялся готовить, параллельно обдумывая свое условие девушкам, и изъяна не находил. Все правильно я решил. За два свободных дня я успел пересмотреть кучу информации по финансам и по итогу пришел к выводу, что могу выучить хоть все справочники и учебники мира, но толку будет мало. Обладать знаниями не то же самое, что уметь применять их. Можно, конечно, методом проб и ошибок прийти к мастерству, только это будет слишком долго, а вот если иметь наставника, можно на основе уже его опыта избежать многих подводных камней или тупиковых решений. Притом это справедливо и для финансов, и для технологий. Кстати о них, эта сфера входит все больше и больше в жизни людей. Новые компании постоянно появляются на рынке. Кто-то, конечно же, не держится долго и пропадает, чтобы понять, почему у них не получилось, а потом не повторить их ошибок. Надо понимать, что у них был за продукт, как распоряжались финансами и прочие такие вещи. Посмотрев на все это, я понял, что без учителей мне не обойтись, а тут эти две, как по заказу, со своим предложением. Кабаеси — технологические гиганты, а Ватанабе хоть и имеют разный бизнес, в основном сконцентрированы в банковском деле. Начинавшийся так погано день, под конец принес откровенную удачу. Закончив с домашними делами, собрался и снова оказался на улице. Время было ближе к вечеру, куча народу пробиралась с работы домой. Недовольно посмотрел на все это, мелькнула мысль, что надо подумать о способе, как ускорить мое передвижение по городу, потому как начинает подбешивать постоянно толкаться в метро. Обдумывая и так и сяк пришедшую в голову идею, я кое-как добрался до спортзала Акиры. Мужчина уже был на месте и с хорошим настроением. «Давай, переодевайся и начнем. Хочу попробовать кое-что другое», — с порога обрадовал он меня. Мне его энтузиазм не передался, но ворчать не стал. Сам попросил раскрыть все нюансы моей силы, потому нечего теперь нос воротить. Ожидания не оправдались, силовых упражнений не было. Вывести из себя меня он тоже не пытался, наоборот, настоял, чтобы я постарался как можно больше успокоиться. После чего в зале для медитации началось наше занятие. Вначале Агава долго и упорно заставлял меня гонять энергию по телу, притом очень внимательно наблюдая за чем-то во мне, ничего не объясняя, потом потребовал, чтобы я начал активировать свои аспекты по очереди и снова принялся наблюдать, даже что-то записывал, иногда не только это, но и зарисовывал. «Скажи, а ты пытался направить силу просто в глаза?» — неожиданно прозвучал вопрос. «Пытался, становиться жесть как горячо, а потом все плывет перед глазами, правда, пытался пару раз так сделать, но потом прекратил, побоялся лишиться зрения». «Отлично», — довольно кивнул он, — «моя ошибка, надо было раньше обратить на это внимание», — и продолжил, отвечая на мой невысказанный вопрос: «я сегодня весь день наблюдал за людьми, сверхами, если быть точнее, и заметил одну странность, что в зависимости от аспекта, а также от того, как они его применяют, их внутренняя энергетика изменяется, влияя в некотором роде на их тела». Агава даже вскочил и заходил по залу кругами. «Например, если одаренный постоянно выпускает силу через руки, то каналы там становятся толще, сами конечности крепче и сильнее. Ты, возможно, с этим не сталкивался, потому как в школе еще подростки, но вот у взрослых, хоть визуально этого почти не видно, конечности настолько прочные и сильные, они способны стены кулаком пробивать, притом бетонные стены, и не получают от этого даже царапины. Это еще не все, так как я вижу их энергию и каналы, для меня не укрылось изменение в них, но вот с тобой этого не сработало, твои каналы развивались с детства и везде они развиты равномерно, а вот тело нет, оно у тебя только еще начало подстраиваться». «Ничего не понял, но очень интересно», — решил вернуть его на землю, «а то скоро уснуть могу. Если проще, то мои каналы, которые сохранились, у глаз тоже развились и изменили их. Понял теперь, на что намекаю?» «Угу», — мрачно кивнул ему, — «мне надо будет жечь свои глаза силой». «Ну, не так мрачно, но в целом верно, довольно кивнул он. Мы с самого начала неправильно построили наши тренировки. Это мне нужны были разные техники, чтобы хоть как-то сдвинуть крупицы силы. Только если я калека, то ты полностью здоров, можешь просто направлять свою силу туда, куда захочешь, постепенно развивая и подстраивая свое тело под свои нужды. Класс, осталось только не лишиться совсем зрения, не разделил его энтузиазма. Будем соблюдать осторожность и все получится, улыбнулся Акира, а потом добавил: кстати, я договорился, тебя проконсультируют по твоим вопросам, единственное, придется заплатить, но тут ничего не поделаешь. Ладно, потом об этом поговорим, а сейчас устраивайся поудобнее и начинаем. Он снова потер ладони, я скоро буду вздрагивать от этого его жеста, потому если Агава так делает, значит меня ждет что-то крайне неприятное. Сука, прошипел я, рассматривая красные, как у какого-то вампира, глаза в зеркале своей ванны. Этот садюга заставлял меня повторять снова и снова эксперимент по напитке силой глаз. От этого было постоянное жжение в них, они слезились, а изображение плыло. Полтора часа мучений, именно столько он меня не отпускал, и только когда я уже сам пообещал, что если сейчас не отстанет, то рискует получить молнию себе в зад. Только тогда Агава признал, что на сегодня хватит, и согласился сделать перерыв на один день, потому как мы реально переборщили. До дома я добирался на такси, о том, чтобы ехать на метро, не могло быть и речи, я почти ничего не видел. Таксист и тот на меня постоянно косился от того, что я не переставая вытирал салфеткой бегущие из глаз слезы. Не знаю, что он подумал, но на прощание, когда привез на место, сказал: «Все наладится, парень, завтра встанешь и проблемы уже не будут казаться такими ужасными, ты уж мне поверь». «Угу, спасибо, а что я ему еще мог сказать, дядька меня пожалел искренне». Дома же ужинал с трудом, постоянно прикладывая к глазам холодную мокрую тряпку, так был легче. Ни о каких уроках, работе за компьютером не могло быть и речи, мне не оставалось ничего, кроме как лечь спать. «Ну хоть высплюсь», так я думал, но не судьба. Разбудил меня звонок в дверь, долгий и нудный. Кто-то нажал на него и, видимо, отпускать не собирался. Подскочив в кровати и еще ничего не понимая, активировал оба аспекта, но забыл про глаза. Снова. Результат был неотличим от контейнера, плюс они были травмированы. Мое шипение от боли услышали, наверное, и за дверью тоже, потому как звонить перестали, но сразу опровергли мои выводы, потому как принялись стучать. Откинув одеяло в сторону, отчаянно щурясь, направился прекратить это безобразие. С ума сошла, распахнул дверь и спросил у Аманды, а потом еще и подхватил ее, когда она рухнула на меня. Девушка была не в себе, а если точнее, то пьяная, притом сильно. В момент открытия двери она как раз хотела еще один раз ударить по ней, но понятно, что промахнулась и полетела вперед, пришлось ловить. Успокоилась? Да если бы. Следующий удар полетел в меня. Сволочь, я думала, ты умер, а ты даже не поздоровался утром. Отпусти меня. Каждая фраза сопровождалась ударом кулака, и хоть она потребовала отпустить, сама только теснее прижалась. Устало вздохнув, я подхватил ее на руки и занес в квартиру. Потом, не обращая внимания на ее вялые попытки отстраниться, снял с девушки обувь и джинсы, на них она уже не очень-то и сопротивлялась. После чего положил ее нормально на кровати и сам лег рядом. Аманда уже не ругалась, выдохлась похоже, только обняла и мирно засопела. Я тоже смог наконец закрыть глаза, все разговоры завтра. А сейчас спать. Глава 14. Хорошо, кошмаров не было совсем, наоборот, снилось что-то такое, отчего, несмотря на утро, настроение было приподнятое. Может, повлияло наличие красивой девушки рядом, которая всю ночь так и проспала, прижимаясь ко мне. Даже когда немного отодвигался, Аманда все равно переползала ближе и только после этого затихала. Осторожно открыв глаза, прислушался к своим ощущениям. Небольшая резь в них была, но не так плохо, как вчера. Отлично. Осторожно освободившись от этого соблазнительного спрута, который оплел меня своими конечностями, я пошел выполнять уже привычную утреннюю программу. Глаза не мышцы, они в беге и тренировке не участвуют. Просыпайся, принцесса. Присел рядом с ней. Я успел уже вернуться, помыться и приготовить завтрак. Осталось разбудить спящую красавицу, накормить и отправить домой, потому как мне скоро уже пора в школу. Я знаю, что ты уже проснулась и просто притворяешься, усмехнулся, глядя на нее. Потом взял таблетку с тумбочки у кровати и бросил в стакан с водой, подождал, пока перестанет шипеть, и протянул девушке, выпей, а потом иди завтракать, представитель высшего света. Не бойся, я тебя не съем, может только кусну пару раз и все. Она все же открыла один глаз, а потом из-под одеяла показалась рука, в которую я вставил стакан и пошел накрывать на стол. Пусть придет в себя немного и успокоится, даже не представляю, что у нее в голове сейчас происходит. Хорошо не быть на ее месте сейчас. Меня в прошлый раз задело, конечно, все, что девушка наговорила. Она успела мне сильно понравиться, возможно даже больше, но и правота в ее словах тогда была, если откинуть эмоции. Прощать ее, а кто она мне такая, что прощать за что-то? Мы в отношениях не были, клятв друг другу не давали. Изображать из себя оскорбленного или обиженного мне банально было неохота, да и времени особо, чтобы страдать, не выдалось. Все время что-то происходит, не добавляющее спокойствия в мою жизнь. Потому и среагировал на нее спокойно. Может, одумается, раз пьяная приперлась. Только уточнить надо кое-что. Чтобы не смущать ее еще больше своим присутствием, я не стал глазеть на то, как она встала и скрылась в ванной комнате. Вместо этого, накрыв на стол, налил себе кружку кофе и подошел к окну. Сегодня погода обещала быть солнечная, что очень хорошо, надоело уже мокнуть под дождем. Я прекрасно слышал, как девушка вернулась и, стараясь сделать все тихо, подошла сзади, минуту похоже собиралась с духом, а потом ее руки обняли меня за пояс и ощутил, как она прижалась к моей спине. «Прости меня», — раздался тихий голос девушки, «я испугалась, что у нас может зайти все слишком далеко, а когда потеряла тебя, осознала, что уже не будет ничего как раньше, что стало наплевать на все и всех, а также на мнение моих родных. Я не думаю так про тебя, вернее думаю, но совсем не то, что наговорила тебе тогда. Прости, я мог оттолкнуть ее сейчас, наговорить и припомнить все ее слова с того вечера, это бы окончательно все разрушило. Возможно, после такого Аманду бы никогда больше не увидел, только я не хотел этого. Проснувшись с ней утром, неожиданно понял, что все так, как и должно быть в данный отрезок моей жизни. Как будет дальше, неизвестно, но сейчас я хочу просыпаться с ней и, приходя с тренировки, видеть, как девушка спит в моей кровати, а потом завтракать вместе и ненадолго расставаться, чтобы вечером снова быть вместе. Хотя надо уточнить один момент, кто это был такой тогда, в начале на вечере, а потом еще один у парадной. «У парадной был мой брат», не задумываясь, ответила она, «значит, не врет», хотя и так мне сразу же стало понятно. Стоило ей это сказать, как я сам вспомнил, что видел тогда в списках его, а на вечере один актеришка, у которого была простая роль, «чтобы ты нас увидел и все», — тихо сказала девушка. «То-то он мне показался тогда знакомым», — ответил и осторожно повернулся к ней лицом, секунду смотрел, а потом просто поцеловал. «Пойдем завтракать, принцесса», — предложил после того, как мы смогли оторваться друг от друга. Она улыбнулась и кивнула, но отпускать даже и не подумала, наоборот сильнее прижалась, а потом вообще раздался всхлип. «Эй, ты что, плачешь что ли?» — заглянул ей в лицо. «Все хорошо, не плачь, не знаю, что делать в таких ситуациях, никогда не был силен в таком. До слез довести, это запросто, а вот наоборот проблемы. Я просто не могу поверить, что ты жив», — всхлипнула девушка. «Ходили слухи, что тебя похитили, а потом убили. Твой клан чуть войну не начал с Ямадой из-за этого, но потом вроде все успокоилось, а новостей все не было. В СМИ говорили, что тебя так и не нашли». «Стоп, где говорили?» Реально удивился я, с чего бы им вообще интересоваться мной. «Я у Танака, как пятая нога у собаки. Меня выкинут при первой возможности. Не знаю, но тебя в них назвали молодой надеждой клана. Даже было интервью с твоей сестрой, где она говорила, какой ты замечательный, умный и все такое. Охренеть, вот это поворот, но пока не буду об этом думать. Тем более все это не более чем трюк моих родственничков. Ладно, плевать на их интриги. Пойдем лучше реально поедим, а то мне в школу скоро, да и тебя наверняка пора. Или нет, ты прав, пора. Та компания не только моей семьи, но и моя, большая часть акций уж точно». Кивнула Аманда, все-таки отпуская меня и вытирая слезы. «Сегодня много дел, которые не переложить на плечи других. Вот и отлично, значит, обильный завтрак в тему, силы всем нужны». За едой она уже окончательно успокоилась, но было видно, что она все хочет что-то спросить, но не решалась. Непривычно было видеть Аманду такой, обычно она более решительна, ну или мне так казалось. «Говори уже, хватит ходить кругами», — решил подтолкнуть ее, потому как время уходило и пора было собираться. «Не торопи», — надулась она, — «думаешь, это так просто, взять и сказать, вернее спросить? Обычно у меня такое спрашивали, а сама я в такой ситуации первый раз. Я помогу». Мне было немного смешно наблюдать за ее метаниями. «Ты хочешь знать, что у меня с волосами, что произошло со мной на самом деле, но главное тебя интересует, кто мы теперь друг другу. Я прав, ну в общих чертах, особенно последнее, и случилось невероятное», она покраснела. «Ты должна знать кое-что», отставил от себя пустую тарелку. Минакая и Кокабайси предложили встречаться с ними, фиктивно, конечно, но для всех это будет выглядеть как настоящие отношения. Я знал об их намерении. Аманда удивила меня своим спокойствием на такую новость. Еще в тот вечер я говорила с Минако, хотя она, конечно, немного не так все описала, но суть от того не изменилась. «Мне важно знать, что ты думаешь о нас с тобой, а дела с ними, это твои дела с ними, то есть тебе плевать, что все будут думать о них, как о моих девушках». Аманда поднялась со своего места и подошла ко мне, после взяла и просто села на колени, а потом долго и нежно поцеловала, рискуя такими темпами опоздать везде, где только можно, потому как еще немного и я не смогу удержаться. «Я хочу быть с тобой, засыпать и просыпаться вместе, хочу вот, как сейчас, сидеть на коленях и целовать всегда, когда хочу, ты понимаешь?» Серьезно смотрела она на меня. «А чтобы понять, насколько мне плевать на них, тебе нужно больше узнать про воспитание в кланах, способах увеличения там силы в последующих поколениях и прочем. Это слишком большая и долгая тема, чтобы уделять ей сейчас внимание. Мне важно услышать от тебя решение. Ты готов дать мне ответ?» Она замерла в ожидании. «Я хочу быть с тобой и наплевать, кто и что подумает». Аманда радостно улыбнулась и крепко обняла. «С хорошим настроением и этот гадюшник может казаться нормальным местом. Даже желание свернуть на бок парочку особо неприятных физиономий ушло на второй план. Мы согласны, не успел добраться до класса, как меня перехватили на подходе, но есть пара условий». Айка была опять сама серьезность, бровки нахмурены, губы сжаты, ну и все такое, чтобы показать, что не намерена шутить. «Для всех все так, как мы и говорили вчера, но ты не будешь распускать свои руки, держишь свои эмоции и гормоны под контролем». Она задумалась, а потом добавила: «И постарайся не влюбиться, нам этого точно не надо. Умерь свою фантазию и девичьи грезы. Если вокруг тебя кружит стадо баранов, то не надо думать, что все такие», — осадил девушку. «Я готов выполнять договор и не больше, но также уясни сама и подружке передай, вы не с игрушкой связались, которая примчится к вам по первому требованию. У меня есть свои дела, и если я сказал нет, значит нет». Потом оглянулся: «Где она, кстати? Ее сегодня не будет». Кабайси была недовольна таким разговором, но быстро справилась с собой и уже нормально продолжила: «Пошли, хотя бы в школу, и из нее мы должны приходить вместе». Отвечать не стал, просто протянул руку. Она вложила в нее свою, и театральная постановка началась. «Надеюсь, помидорами не забросают за дерьмовую игру, хотя помидорка сейчас была бы не лишней, аппетит все никак не угомонится». День выдался интересным и крайне утомительным. Не знал, что изображать из себя парочку так трудно. До обеда Айка достала меня капитально, она не давала мне ни одной свободной минуты, постоянно находилась рядом, когда была перемена или обед. Ладно бы она это делала молча, но куда там. Девчонка спрашивала обо все и ни о чем: уроки, задания, мнение о какой-нибудь новости или ролике в сети, щебетала о планах на выходные и вечер. У меня уже начал дергаться глаз от всего этого, и я решил сбежать на крышу, быстро сдав тест на уроке и получив свободу. Тишина и покой, их не ценишь, пока не проведешь день с такой, как Кабайси. «Эй, Гадзин, на тебе, Саня, бонус. Ты же хотел больше практики со сверхами. Твое желание исполнено». «Отвали», — не открывая глаз и не поднимаясь с лавочки на крыше, ответил не очень знакомым парням. Похоже, с третьего курса, со своего я более-менее в лица всех знал. «Это ты должен отвалить и не сметь тянуть свои обезьяньи руки к девушкам, которые не для таких, как ты». Голос раздался ближе. «А если нет, я все там же. Тогда мы превратим твою жизнь здесь в ад», — как он думал, зловеще проговорил этот дурачок мне. Мой ответ тот же, скучающим голосом ответил: «Отвали, дальше». Дальше было полное разочарование, что мой план провалился. Я рассчитывал получить бесценный опыт, практику противостояния сверхам, но не учел, что они всего лишь школьники, притом в большинстве своем использующие не свои силы, а влияние семей. Если раньше они просто были быстрее меня намного, то теперь наша скорость практически сравнялась, если вообще не стала одинаковой, и уже мои 5 секунд, в этом случае, превращались в огромное преимущество для меня. Этот крысеныш только собрался ударить, вернее он начал замахиваться, а я уже знал куда и как будет нанесен удар. Уйти от него не составило никаких проблем, даже то, что их было трое, не очень сыграло на их стороне. Вся потасовка вряд ли заняла больше тех самых нескольких секунд, на которые я способен видеть. Хотя и потасовки как таковой не было, они даже аспекты призвать не успели, как получили от меня по заряду электричества, после чего немного подергались и отрубились. Хотелось мне прописать им от души с ноги от досады, но плюнул на это дело. Стремно глумиться над убогими. «Довольно?» – спросил, возвращаясь на скамейку. «Вполне», – задумчиво вышла из тени Айка. «Ты стал определенно сильнее и быстрее». «Угу, потому в следующий раз присылай кого посильней», – улегся я обратно. «А еще умней». Кабайси подошла совсем близко, осторожно переступая через бессознательные тела. Остановилась она только у самой скамейки и теперь смотрела на меня сверху вниз. «Так и будешь лежать?» «Угу, ты мне уже надоела за сегодня». «Не переживай, завтра Миныка займет мое место и отдохнешь немного», – рассмеялась она. «Должна признать, ты хорошо сегодня продержался, я думала тебя не хватит надолго. Ты не в первый раз ошибаешься на мой счет». Я приоткрыл один глаз и посмотрел на нее. «Что-то еще? Я не понимаю тебя до конца и мне это не нравится. Например, ты точно обрадовался, что на тебя наехали, но почти сразу у тебя на лице появилось разочарование. Очень нетипичная реакция. Ты так любишь драться или есть что-то еще? Я садист, люблю делать больно людям, потому будь осторожна и не доставай больше необходимого». Она на это отреагировала немного странно, скинула мои ноги с лавочки и присела рядом. Потом внимательно посмотрела на меня и затем отрицательно мотнула головой. «Это неправда, иначе бы они...» Она ткнула пальцем, «так просто не отделались. Значит, в твоих действиях что-то другое. Стоило признать, что от нее не избавиться. Можно было, конечно, тихонько тюкнуть доставучую девку по голове и свалить по-тихому, но обдумав этот вариант, пришел к выводу, что будет больше проблем, чем пользы. «Айка, отстань, пожалуйста». «Не, ну а вдруг поможет? Я уже жалею, что согласился на ваше предложение». Она хочет ответить мне, но не успевает, моя голова взрывается ошметками. Я пытаюсь уйти от выстрела, и если с первым получается, то второй задевает девушку. Айка вскрикивает и падает, а я отвлекаюсь и в меня влетает еще одна пуля. Сотни вариантов и почти везде кто-то погибает. Это сложно столько всего пережить за 5 секунд, я даже почувствовал, какого это... когда твоя башка разваливается на куски. Не очень приятное ощущение, но все же выход был найден, правда пришлось применить трюк с дополнительным временем. За столько виденных мной выстрелов я уже знал, где находиться стрелок, видел все варианты попадания и запомнил их до миллиметра. Потому, голову на 5 сантиметров влево, звук врезавшейся пали в ограждение крыши сзади прозвучал очень громко. Дальше вскочить и повернуться правым плечом в сторону стрелка. Следующая пуля прошла почти впритык к телу, но не задела его, только сильно дернула за одежду и я, не сопротивляясь, подчиняясь инерции, закручиваюсь на месте. Мне это позволяет загрести девушку с лавки и столкнуть ее к, пока еще, не пришедшим в себя парням. Следующий выстрел снова летел в голову и он был самым сложным, в 9 из 10 случаев он становился для меня фатальным. Вся сложность заключалась в том, что мне нужно было резко застыть строго в определенном месте и слегка отклонить голову. Не думая, я повторил, что помнил, и пуля прошла мимо, только дернула волосы на голове. «Лежи и не двигайся», — бросил Эки, а сам рванул к краю крыши. Прыгал я не просто так, а тоже в определенное место. В тот момент, когда мои ботинки коснулись корпуса кондиционера, пришлось не пытаться зацепиться, а наоборот позволить телу соскользнуть с него. Треснувшись ребрами о корпус, на секунду завис, зацепившись руками, и только потом отцепился, не видя, но слыша, как по корпусу ударила пуля, отчего посыпались искры, но меня уже там не было. Я уже был на этаж ниже, повис, цепляясь за карниз окна, но и там не задержался, быстро уперевшись ногами в стену и затем оттолкнувшись в сторону от нее. В полете получилось перевернуться и землю встречал уже лицом к лицу. Приземление вышло не совсем таким, как я видел, но тоже неплохо. Прокатился по земле кувыркаясь, а потом врезался в клумбу и, не обращая внимания на боль в отбитых конечностях, не сломаны вроде и ладно, бросился в сторону на максимальной скорости, на какую был способен. Способность управлять энергией внутри меня пришлась как нельзя кстати. Усиленные силой ноги буквально выстрелили мной в нужном направлении. Выйдя из сектора обстрела, я рванул к зданию через дорогу, именно там засел стрелок. У меня даже мысли не возникло спрятаться и дождаться помощи. Я буквально жаждал добраться до него сам, а потом бить и бить, пока в нем не останется целых костей. За свой страх, за то, что он мог попасть в Айку, которая пусть и продуманка каких поискать, но еще она молодая красивая девушка, невиновная, ей просто не повезло оказаться рядом со мной. Влетев в здание, он являлся обычным офисным комплексом. В таком всегда кучу народу, которые работают во всех этих помещениях, арендуемых разными компаниями. Расчет стрелка понятен, сделал дело и спокойно затерялся в толпе. Чистая работа, только сегодня ему придется постараться скрыться. Уж я постараюсь этого не допустить. Оказавшись в холле здания, я застыл на месте. На меня сразу обратили внимание люди, находящиеся там, а охрана насторожилась, да и понятно. Влетает подросток, глаза безумные, на лице застыла не менее стрёмная улыбка, сам в рваной одежде со следами земли на ней. Только мне было насрать, что они думают. Важна была только цель – достать ублюдка. Я быстро переводил взгляд с одного на другого, просматривал варианты и тут же переключался на следующего человека. Когда охрана только начала движение в мою сторону, я уже всех просканировал, нужного мне здесь не было, значит он где-то на этажах. В здании стрелок, который только что совершил покушение, бросил охраннику: «Вызывай полицию». Постой, какой стрелок, на кого покушение? Попытался остановить он меня. На меня, он стрелял в меня, после чего активировал молнии: «Уйди с дороги и вызови наконец копов». Хватило показать силы, чтобы охранник передумал преграждать мне путь. Со сверхами связываться желающих немного. Поднявшаяся паника в холле меня мало волновала. Быстро оглядевшись, я нашел лестницу и рванул к ней. Лифт я отмел сразу, не хватало еще нахватать пуль прямо в нем, там особо не поворачиваешься. Стрелявший был на четвертом этаже, на который я забежал очень быстро, но мозгов хватило не врываться сразу, хотя бешенство бурлило в крови и толкало на то, чтобы забить на осторожность, но то ли я стал привыкать к нему, то ли еще что, но у меня получалось кое-как сдерживать себя. Потому перед тем, как войти, вначале просмотрел все варианты событий на доступный мне отрезок времени, и только потом зашел в коридор. Здесь было тихо, не было слышно обычной суеты офисов, словно этаж являлся закрытым. Тем лучше для меня. Осторожно идя по коридору, я не переставал просматривать возможные события, и наконец это сработало. За пару дверей от предполагаемого места, откуда велся обстрел крыши школы, в меня начнут стрелять, прямо сквозь дверь. Значит, не ушел гаденыш. Скорее всего, видел, что я влетел в здание и решил доделать работу. Быстро осмотрелся, надо было понять, как он поймет, когда нужно стрелять. Идей сразу не было, пока мои глаза не наткнулись на камеры, висящие под потолком. Вот, как он меня видит или ему скажут, возможно, работает не один. Ну ничего, сейчас я вам зрение-то подправлю. Когда осматривался, то заметил в углу, у входных дверей, небольшой щиток. Вернувшись назад, я его сразу нашел и, не теряя времени, распахнул дверцу. То, что надо. Посмотрим, как вы теперь смотреть будете, сказал и сунул туда руку, обвитую молниями. Из щитка сыпануло снопом искр, потом потянуло паленым, и в коридоре погас свет. Совсем кромешная тьма не наступила, в конце коридора было большое окно и освещения от него хватало, но, надеюсь, камеры все же вырубило. Стоило мне об этом подумать, как перед глазами встала картина: дверь, где засел стрелок, распахивается, и из нее выпрыгивает человек, который охрен знает, что он делает. Время закончилось. Значит, буду рисковать. О том, что творю полную дичь, уже не думал. У меня буквально зудело все внутри от желания поскорее добраться до врага. Не придумывая сложных планов, просто рванул в ту сторону, напитывая руки молниями максимально от возможного. Он меня не подвел, вылетел из двери строго по расписанию. Вот только дальше мне пришлось импровизировать, потому как увидел его дальнейшие действия. Вот выскочившее тело катится по полу, а когда останавливается, сразу же начинает стрелять, только в этот раз из пистолета. Никогда я так быстро не обрабатывал информацию, а чтобы двигаться с такой скоростью, как сейчас, раньше только мечтал. Молнии погасли, а высвобожденная сила ринулась на усиление тела и ног, которые начали меня бросать из стороны в сторону. Этот же скотина стрелял не переставая, словно у него было бесконечное количество пуль в обойме. Из 10 выпущенных по мне, задели только 2. Одна чиркнула по плечу, а вторая хоть и задела слегка голову, но чувство было, словно получил нехилый такой удар, который сбил меня с ритма, и если бы я не был уже очень близко, то следующий выстрел был бы последним, а так я на полном ходу врезался в мужика, успел рассмотреть, и буквально снес его с места. Стрелок покатился по полу, и я за ним, краем глаза фиксируя отлетающий от него пистолет. Хорошо, а вот то, что он успел достать нож, это плохо. Пришлось срочно тормозить, а то бы он мне его аккурат в бок загнал. Хана, тебе падла. Тяжело дыша поднялся я с пола, если хочешь прожить чуть дольше, говори, кто послал. Никто, впервые я услышал голос того, кто хотел меня убить, заказ на тебя скинули всем и цена назначена более чем достойная, так что тебе не жить, Гайдзин. Можешь, рывок вперед и максимальный заряд молний. Этот ублюдок болтал не просто так, он пытался отвлечь, а сам в это время доставал гранату из кармашка на поясе сзади. Только я успел раньше и теперь знал, что бывает с человеком, в которого бьют мои молнии на максимуме. Парней я до этого только слегка тряхнул. Запах горелого, человеческого мяса будет преследовать меня еще долго, но пока это мало волновало. Я был занят другим важным делом, а если конкретней, то блевал от вида пропеченного человека и вони наполнивший коридор. Будь у него напарник, то меня сейчас можно было брать без проблем. Трудно следить за обстановкой, когда ты, согнувшись у стены, пытаешься выплюнуть уже кишки, потому как содержимое желудка вылетело еще раньше. Сука, как же плохо. Обещанная помощь от Танака появилась, когда я уже сидел на полу, привалившись спиной к стене и невидящим взглядом смотрел в одну точку. Убить человека оказалось очень нелегко, хотя поначалу так не казалось. Вот только когда все-таки проблевался, меня за это время начал отпускать гулявший в крови адреналин и стало доходить, что я только что сделал. Хорошо, в желудке уже ничего не было, иначе бы снова согнулся. С одной стороны, во мне боролось чувство, что сделал все правильно. Он хотел меня убить, и я защищался, так что вроде все правильно. А вот с другой, в голове билась мысль, что так просто людей убивать нельзя, что я всего лишь подросток, который влез в не свои игры. Все это было приправлено страхом, растерянностью и непониманием, что делать дальше. Убивать мне определенно не понравилось. «Ты как, в порядке?» Присел рядом со мной Танака, а его люди начали прочесывать этаж. «Слышишь?» Снова спросил он и отвесил мне легкую затрещину. «Блевать хочу», ответил в пустоту. «Это нормально, у некоторых в первый раз бывает все намного хуже, ты еще неплохо держишься», похлопал он по плечу. «Нормально», посмотрел все же на него. «Это по-твоему нормально?» Ткнул пальцем в труп. Он сказал, что поступил общий заказ и теперь многие охотятся на меня, значит, мне снова придется убивать. Только я не хочу. Понимаешь, не хочу. Хватит, рявкнул Танака. Ты мужчина, ну так веди себя как полагается, а не ной как баба. Нахер пошел, и советы свои засунь туда же. После чего вскочил на ноги и активировал аспект, молнии зазмеились вокруг меня. А говоришь, убивать не хочешь, мужчина даже не подумал подниматься. Пара минут и вот ты уже готов снова драться. Так что успокойся и расскажи нормально, в подробностях, что и как было. Какое-то время смотрел пристально на него, но потом все же признал, что он в чем-то прав. Глубоко вздохнул, зря конечно это сделал, вонища вокруг, убрал молнии и сел снова на пол. Нечего особо рассказывать, я был на крыше школы Сайкой Кабайси, когда началась стрельба. Как она кстати? Ты знаешь, нормально все с ней, отмахнулся Танака. «Лучше скажи, как ты выкрутился? Молнии от пуль не спасают, твои уж точно». Ангел-хранитель помог, огрызнулся на вопрос, разбежался ему рассказывать правду, дальше говорить, говори, хмыкнул тот. «Короче, что произошло?» – спросила Минека. Они встретились с Кабайси уже после школы, когда там улеглась более-менее вся шумиха. Шутка ли, покушение на ученика, да еще и на того, кого недавно только похищали и из-за которого чуть не началась война между двумя кланами, входящих в список сильнейших. Нашего с тобой парня чуть не пристрелили и меня с ним заодно, вот что случилось, огрызнулась Айка. Ну не пристрелили же, тем более тебе то уж точно ничего не грозило, пожала плечами Ватанабе, хватит рефлексировать, лучше расскажи, что успела увидеть и свои мысли на этот счет». «Мысли?» – прищурила глаза Кабайси. «Хорошо, будут тебе мои мысли. И первое из них, что мы очень крупно ошиблись, связываясь с ним, и это не из-за покушения. Сама знаешь, мне пули не очень-то и страшны, неприятны, ранить могут, но убить нет, во всяком случае не такие. Я про то, что этот парень очень непрост. Началось все с того, что я натравила на него несколько дурачков с третьего курса, хотела посмотреть, чего он стоит сам по себе. И как, а не как, он их вырубил за пару секунд и притом был крайне разочарован, даже не самим наездом, а тем, что они оказались слишком слабы. Какого а? И это тот, кого считали слабаком весь прошлый год. Дальше стало еще интересней, я попыталась разговорить его, но в этот момент началась стрельба и Алекс начал уворачиваться от пуль. В смысле уворачиваться? За весь разговор, наверное, впервые сильно заинтересовавшись, спросила Минка. Реально? В том самом, вот он говорит и в следующий миг на секунду застывает, так, что с лица пропали все эмоции вообще, а потом дергает головой в сторону и мимо нее пролетает пуля, потом Алекс подскакивает, поворачивается и снова пуля пролетает мимо, хоть и рядом с ним, а затем он уже меня сбивает с лавочки, а потом он просто спрыгнул с крыши и побежал в офисное здание напротив, очень быстро побежал. Вот так, он не только увернулся, но и вычислил стрелка. Потому я и думаю, кто он такой и во что мы вляпались. Получается, он либо видел, либо знал про то, где и когда окажутся пули, задумчиво сказала Ватанабе. А что потом было? В здании, где скрылся Алекс, не знаю, туда приехали люди Танака и всех выгнали, а в школе начался дурдом, но тебе про то лучше знать. На какое-то время воцарилась тишина, каждая из девушек обдумывала случившееся. Притом не надо думать, что они переживали из-за самого факта стрельбы. Плевать им было на это. В кланах не то воспитание, чтобы на такое реагировать как обычный человек. Подруг больше волновало, что их планы могут быть нарушены, а им этого очень сильно не хотелось. «С тобой родители уже говорили?» – нарушила молчание Минка. «Да», – кивнула Айка, – «но я увильнула от разговора. Пока договор действует, они не могут вмешиваться в мои дела, а ответ я им не дала, пока не поговорю с тобой». «Хорошо, тогда мое мнение...» Надо оставить все как есть. То, что Алекс не так прост, даже лучше. Меньше причин у родных будет ткнуть нам нашим выбором. Хотя, конечно, нужно постараться узнать, что у него за аспект был изначально. Уверена, в будущем нам это сильно пригодится. Согласна, и для этого придется поиграть на его чувствах. А лучше влюбить, и тогда он сам все расскажет, а дальше посмотрим. Вот она бы согласно кивнула и улыбнулась. Ей будет намного проще, чем Айке, проложить дорожку к сердцу парня. Ночь, проведенная с ним, не могла ничего не оставить, как бы Александр не кочевряжился, но она нравилась ему, и девушка прекрасно это понимала. Главное самой подходить к этому с холодной головой и всегда помнить о конечной цели, все остальное не важно и не имеет значения. Остаток дня я провел в больнице, где мне обработали раны, какие-то просто заклеили пластырем, они оказались просто царапинами, а вот на голове пришлось зашивать. Но, как сказал целитель клана, заживет быстро, несколько дней и все. Не верить ему, у меня не было никаких причин, да я и сам это прекрасно понимал, сверхи крайне живучие твари. Меня больше угнетала новая прическа, вернее ее полное отсутствие, чтобы зашить голову, меня обрили и теперь я сверкаю лысиной. Никогда не любил такое. Домой меня доставили тоже клановые, правда перед этим Танака, блин, все забываю снова спросить его имя, предупредил, что теперь какое-то время меня будут охранять и возить не только в школу, но и по всем моим делам, в том числе на тренировки. «Я не хочу, чтобы ты их прерывал, прогресс от них очень хороший», усмехнулся мой личный надзиратель, пока так его решил называть. «Своему учителю можешь передать нашу благодарность, а также заверение, что мы не будем вмешиваться в процесс с учебой, как-то пытаться влиять на него, слово даем». «Надо же, слово таких как он достаточно серьезный аргумент. Нарушить они его могут только в самом крайнем случае, но буду надеяться, что такого не случится. За всей этой суетой сам я немного пришел в себя, морально имею в виду. Сумел смириться с тем, что произошло, а также с тем, что на моем личном кладбище появился первый постоялец. Желания подкидывать ему компанию у меня не было никакого, но не все зависит от меня, особенно в свете его слов о заказе на мою бесценную тушку. Найти бы заказчиков... Вот им с удовольствием организую встречу со стрелком, наивностью не страдаю и понимаю, что таких врагов жалеть нельзя и за спиной оставлять тоже. Здесь решение может быть только одно. Домой ехал в клановой машине, в которой кроме водителя был еще и охранник, но это такая себе охрана, скорее для вида, что я принадлежу к Танако и они вот забоятся обо мне, а по факту от них никакого толку, от такого же стрелка не спасут. Хотя теперь возить будут, но тоже такая себе услуга. Токио огромный мегаполис, который, как и все подобные города, страдает от пробок, так что неизвестно, что лучше, ехать на метро, но толкаться с другими пассажирами, или с комфортом в машине, но тратить очень много времени на стояние в пробках. По дороге пришлось заехать в магазин электроники и купить новый телефон. Опять, прошлый старый новый не выдержал моих приключений и приказал долго жить, разлетевшись на куски, я их в кармане обнаружил. Скоро разорюсь на этих гаджетах. У магазина вышла заминка, потому как охранник меня остановил, когда я собрался выйти. Я первый, господин, и выпрыгнул из машины. На пару минут пропал в магазине, не знаю, что он там делал, но когда появился, то просто открыл передо мной дверь машины. Все нормально, дурдом, подумал про себя, но вслух ничего говорить не стал. Бесполезно, мужик делает свою работу, зачем ему мешать. Спасибо, буркнул, накидывая капюшон на голову и против воли скривился, не от боли, а от того, что осенняя прохлада прошлась по лысине. В павильоне меня встретили широкой улыбкой, словно увидели самого любимого клиента. Буя, ненавижу подхалимаш, всегда остается после этого такое мерзкое ощущение, будто вляпался во что-то дурно пахнущее. Чем могу вам помочь, господин? Полилось из продавца. Вышел я на улицу с новым телефоном и поганым настроением. Так и хотелось приписать этому консультанту. Встряхнув головой, постарался успокоиться, но получилось плохо. Молча забравшись в машину, решил заняться делом вместо того, чтобы еще больше себя накручивать. Разорвал упаковку, потом быстро вставил симку и настроил аппарат, снова, а потом минут пять слушал пиликанье от уведомлений. В основном была херня полная. Имели хоть какое-то значение сообщения от Минако и Айки, которые спрашивали, как я, как, лучше всех, блин, пробормотал по-русски, а потом отписался им, что все нормально, но в школе меня не будет теперь пару дней. Блин, я в этом году только один раз в неделю спокойно отучился, все остальное время какая-то лажа происходит. Встряхнул головой и сконцентрировался на сообщениях. Спросил у Айки, как она, положено же так, отношения же. Получил смайлик в ответ и что он должен значить. Пока раздумывал на ее тупым ответом, телефон затрезвонил. «Ты как, с тобой все хорошо?» Голос Аманды был взволнован и прерывист. «Все нормально, внутри впервые за сегодня потеплело. А ты откуда узнала?» «Во всех новостях говорят, что было совершено покушение на члена клана Танако и показывают твое фото. Еще пресс-секретарь твоей семьи выступала и сказала, что стреляли в тебя. Я как узнала?» Сразу пыталась до тебя дозвониться, но телефон выключен. Не делай так больше или с ума сойду. Слова из нее летели как из пулемета, но было чертовски приятно. Тише, тише, просто телефон разбился, не волнуйся, я уже иду домой. Постарался говорить спокойно, но мне приятно, когда ты за меня волнуешься. Сама собой на лице появилась улыбка. Приятно, я с ума схожу, а тебе приятно, я сама тебя убью, когда приеду. Тебе повезло, что совещание нельзя отменить, так что готовься, вечером будет кара в моем лице. Я на все согласен, краем глаза заметил, что охранник внимательно слушает, что я говорю, не удивлюсь, если еще и записывает. Вот так прямо, на все согласен, голос немного изменился, стало чуть меньше волнения, а появились игривые нотки. Угу, на что угодно, тогда дождись меня вечером и постарайся ни во что больше не влипать, хорошо? «Сам не хочу, оно само как-то, но обещаю постараться», — хмыкнул на ее слова. «Тогда целую тебя и до вечера, потому как надо бежать. Очень рада, что с тобой все нормально, и очень-очень скучаю. Я тоже, и не переживай, все будет хорошо. Целую тебя». Прервав звонок, задумался, как скоро Танако будут знать обо все и какую нотацию мне прочитают на эту тему. Вот только плевать я хотел на них, у меня впервые, за все время здесь, появилось хоть что-то хорошее, и никто не смеет забирать это у меня. Глава 15. Дома старался не смотреться в зеркало, не нравилось мне то, что там видел. Вот будет сюрприз Аманде, когда приедет. Такой красавец ее здесь ждет, просто закачаешься. Сплюнув от досады и закрыл компьютер. Совсем не работалось, мыслей никаких не шло. Вернее, они были, но в основном мрачные. Слова покойничка не желали покидать мою голову, крутясь там постоянно. Откинувшись в кресле, задумался, кому я так мог насолить, что на меня скинули заказ. А кстати, кому скинули, то он сказал всем. А кому всем? Участникам кружка «Очумелые ручки»? Бред какой-то. Распахнув снова ноутбук, я начал искать. Так просто сидеть хорошо, но много не высидишь. Надо шевелиться и думать головой, или рискую ее потерять. Ни на кого положиться. Танака не вариант. Много они мне помогли, когда снайпер в меня пулял. Угу, наблюдали и, может быть, еще болели, где-нибудь сидя за монитором. Застыв на секунду, я определялся с вопросами, которые меня большего всего беспокоят. Главный из них – откуда все началось? От погибших родителей. Про маму все ясно, кто она и откуда, а вот отец, с ним не все так просто. Я, по сути, совсем ничего не знаю про его прошлое. Одно было по нему понятно, что до семьи он явно не бухгалтером трудился. Значит, буду пытаться найти хоть что-то про него. Сеть такая вещь, что там может найтись самые невероятные вещи и информация. Для этого нужно понимать, что ищешь и как. Я подошел к делу нестандартно, а если конкретно, то не стал вбивать банально имя и фамилию отца, хрен я так что найду так, а использовал совсем другой поиск, про который многие забывают, но он не менее эффективен. Фото. Можно искать по нему. Были у меня на флешке наши семейные и не только. За пару месяцев до смерти отец попал в местный выпуск новостей, как человек, который, можно сказать, спас женщину с ребенком. Тогда случилась серьезная авария, одна машина перевернулась и могла в любой момент загореться. Женщина, бывшая за рулем той машины, потеряла сознание и не могла сама спастись, а ребенок сидел в детском кресле на заднем сиденье, притом он был еще маленький, и тоже выбраться самостоятельно не мог. Отец видел тогда, как все произошло, и бросился помогать. Все в тот раз закончилось хорошо, люди были спасены, а про него был небольшой репортаж на местном телевидении, что вот, мол, какой герой. Из того репортажа он потом появился на их сайте в печатном виде, фото и взял. Не буду говорить, что вот такой я гений и сразу нашел кучу информации, как бы не так. Вначале вообще ничего ненормального не выдало. Похожие фотки и не более. Пришлось найти информацию о том, как правильно пользоваться таким поиском, изучить все и главное понять, а потом начать по новой искать, прогоняя раз за разом фотку через различные программы, убирая из нее все лишнее. Времени убил на все это до неприличия много, но все же появился мизерный результат. Передо мной было фото с какого-то давнего мероприятия, вроде того, на которое я тогда не попал с Амандой. Размещено оно было на портале, освещавшем светскую хронику моей страны. Статья была очень старая и не совсем, скорее всего, удачная, потому как даже фото было сделано просто общей панорамы мероприятия, но не это главное, а то, что там был отец. Сомнений быть не могло, пусть выглядел моложе, но это точно он. А еще было понятно, что цель нахождения его там – это охрана молодой девушки или, возможно, женщины, у которой была довольно внушительная охрана. Отец был один из них. По дате выходило, что мероприятие проходило за 3 года до моего рождения. С этой фоткой я просидел не очень много времени и ничего не успел узнать, потому как в дверь позвонили. Подняв голову от монитора, обратил внимание, что в квартире уже довольно темно. Бросив взгляд на часы, мысленно присвистнул, просидел не 1 и не 2 часа, только сейчас ощутил, что даже тело затекло немного. Поднявшись со своего места, потянулся до хруста и только потом пошел открывать дверь, тем более, что звонок в дверь повторился. Привычку распахивать ее не глядя отбросил в сторону, сейчас не время для такой беспечности. Потому вначале посмотрел, кто там, и только потом открыл. «Класс, первое, что сказала Аманда, когда увидела меня. Угу, я тоже в восторге», пропуская девушку в квартиру. «Серьезно, мне нравится», она постаралась сохранить серьезную мину на лице, но уголки губ предательски подергивались, так и норовя расползтись в улыбку. «Ты теперь такой блестящий на солнце, наверное. Скажи, а солнечные зайчики от тебя есть?» Все это было сказано с самым серьезным видом, ну или почти с таким. Я на это только слегка рыкнул и сгреб девушку в охапку, отчего она взвизгнула и больше не смогла сдерживать свой смех, который вырвался наружу и покатился по квартире серебряными колокольчиками, но недолго. Сложно смеяться, когда тебя целуют. Мрачное настроение улетучилось, как и не бывало. Теперь все мысли только о ней и о том, насколько вкусно она пахнет, о том, как приятно ее целовать и обнимать, ощущать ее губы, то, как она обнимает в этот момент меня, отчего в груди сердце начинает стучать намного быстрее. В такие моменты в полной мере понимаешь тех людей, которые начинают рассказывать про бабочек в животе. «Ты меня раздавишь», — шепнула Аманда на ухо, когда наши губы перестали терзать друг друга, но стоило мне попытаться ослабить свои объятия, как она сразу же возразила: «Нет, подержи еще немного так». Разве я мог быть против? Нет, конечно, мне вообще не хотелось ее отпускать, но все же через пару минут пришлось ослабить объятия. «Ты себе не представляешь, как я испугалась, когда увидела эти новости», — сказала она, осторожно касаясь кончиками пальцев места на голове, где были наложены швы. «Сама чуть не умерла в тот момент. Все будет хорошо. Что я еще мог сказать в тот момент? Я не оставлю тебя. Никогда». Ее глаза были очень серьезные. «Никогда», — пообещал ей. Был ли я уверен, что сдержу свое обещание? Не знаю, но вот то, что приложу к этому все свои силы, мог гарантировать. Именно в этот момент, обнимая девушку, которую что? Люблю. Возможно, я понял ясно и четко, что не буду колебаться ни минуты, когда возникнет ситуация, как сегодня. Кто придет за моей головой, назад уже не вернется. «Я запомнила твое обещание», — сказала Аманда, после чего улыбнулась и сменила тему. «А теперь ты меня отпусти, потому как по дороге я заехала в ресторан и привезла нам ужин. Ты же голоден, как волк», — согласился с ней, и мой живот меня поддержал радостным урчанием. «Все, все, поняла», — засмеялась девушка, — «мою руки и накрываю на стол». А дальше был ужин, состоящий почти из одних мясных блюд. Золото, а не девушка, понимает, что травой я не наемся. Говорили мы обо все и ни о чем, рассказывали друг другу, кому и что нравится, какая музыка, фильмы. Короче, занимались тем, чем обычно занимаются до того, как вступили в отношения, то есть узнавали друг друга. И оказалось, что у нас не так уж и мало общего. Темы для разговора не заканчивались, хотя уже все съели и просто наслаждались кофе. Нам даже просто находиться рядом было очень приятно, тем более кофе мы пили уже в кресле, вернее, я сидел в нем, а Аманда забралась ко мне на колени. Было, конечно, немного больновато в ребрах, все же я довольно сильно ими приложился пару раз, но мне было плевать. Если надо, вытерплю и большую боль, когда на кону лежит держать в объятиях ее. «Как Минека Яйка?» — неожиданно спросила девушка и сразу уточнила: «Ты не думай ничего такого, мне просто интересно». «Вроде нормально», — пожал плечами. «Вот она бы сегодня не была в школе, а Кабайси успела меня достать за неполный день так, что мне хотелось ее придушить слегка, чтобы хоть так получить глоток спокойствия». «Они интересные девушки», — задумалась о чем-то Аманда. «Умные, сильные и из богатых семей. Завидные невесты. Только этого мне не хватало», — скривился на ее слова. «У нас с ними просто договор. Отыграем спектакль, получим каждый свое и разбежимся в разные стороны. Хочешь сказать, что даже не рассматривал вариант перевести с ними все в настоящие отношения?» Это была скользкая тема, и мне нужно было быть осторожным, идя по ней. «Нет», — твердо ей ответил, — «тем более это была правда. Они красивые, умные, но холодные. Я не хочу в каждом решении своей девушки искать второе дно или тайный смысл, а с ними по-другому не получится. Змеи тоже бывают очень красивые, полезны, но всегда надо помнить об их яде. С ними не может быть нормальных отношений, только деловые, и то, пока это выгодно обеим сторонам». «Как сейчас, а в чем твоя выгода от сделки с ними?» — как бы между прочим спросила она. Покосившись на нее, я все же ответил и рассказал, что запросил в обмен на помощь, чем вызвал неподдельное удивление Аманды. Она даже отстранилась от меня немного, чтобы заглянуть в лицо и убедиться, что я не шучу. «Серьезно, и все, мне хватит и этого», — усмехнулся на ее вопросы. «Не деньги же у них надо было просить. Знания намного ценней, тем более если они будут получены от практикующего профессионала. Это все так, но если честно, не ожидала, и я только рада, что ты так думаешь», — вернулась она на место. «Ну ладно, а теперь у меня к тебе вопрос. Как ты смотришь на то, чтобы некоторые мои вещи переехали к тебе? Потому как я никуда отсюда уходить не собираюсь, а бегать переодеваться в свою квартиру не очень удобно. Тебе помочь перенести их?» — только и ответил ей на это, за что тут же меня наградили кучей поцелуев и обнимашками. «А я что? Я совсем даже не против такого, желательно, чтобы почаще». Когда же она успокоилась, то слезла с колен и направилась к двери. «Тогда я недолго, возьму все необходимое и сразу вернусь». «Постой», — остановил ее, — «карту возьми, а то я в душ пока схожу и со стола приберу». С лица Аманды не сходила улыбка и, вернувшись за ключ карты, чмокнула меня и убежала, а я принялся делать то, о чем говорил, притом был уверен, что все успею. Почему-то не верилось мне, что Киллиан соберется быстро. Так в принципе и получилось, я даже посуду успел помыть, а ее все не было, и только когда уже выходил из ванны, хлопнула входная дверь. Я просто заранее, чтобы часто не бегать, в руках у нее был чемодан. «Шкаф в полном твоем распоряжении, все равно он пустует почти полностью, раз уж дал согласие, то и отступать не стоит, хотя я примерно на это и рассчитывал, когда соглашался. Потом разложу, поздно уже», — отмахнулась девушка, а я еще в душе не была, после чего хитро улыбнулась. «Кстати, очень советую меня дождаться». В горле сразу пересохло от открывшихся перспектив на ночь, и, надо сказать, мои самые смелые надежды полностью оправдались. Аманда подготовилась. На ней невесомый шелковый халат, под которым что-то кружевное и прозрачное настолько, что совсем ничего не скрывало, но это нисколько не выглядело пошло или вульгарно, наоборот, все вместе смотрелось дико сексуально, отчего под полотенцем, которое было намотано у меня на бедрах, все пришло в полную готовность за пару секунд. Смотря как она ко мне подходит, нарочито медленно и немного красуясь, я забыл, как надо дышать, настолько это было завораживающе. Хорошо еще сидел на краю кровати, перед тем, как она появилась, отвечал на сообщение от Минека. Она вдруг решила проявить заботу и интересовалась моим состоянием. «А-а, руками не трогать», — игриво сказала девушка, останавливаясь рядом со мной. Мои руки сами потянулись к ней, но получили легкий шлепок по ним. «Тебе нравится?» — спросила девушка, медленно поворачиваясь вокруг себя. «Безумно», — мой голос звучал хрипло, а сердце бухало в груди так сильно, что казалось, еще немного и оно проломит мне грудную клетку. Она благодарно улыбнулась, после чего уже ее руки легли на мои плечи, но девушка не стала садиться ко мне. Аманда медленно опустилась передо мной на колени, после чего потянулась и слегка коснулась губами моей груди, отчего я с большим трудом сдержал себя, продолжая сидеть и не пытаясь коснуться ее. Да и интересно было, что будет дальше. Дальнейшее ни капли не разочаровало. Она так и продолжила целовать меня, постепенно опускаясь все ниже и ниже. Ее руки тоже не лежали без дела, пока губы путешествовали по моему телу, они опустились к полотенцу и не спеша распутали его, отчего мой младший рванул на свободу и закачался гордой башней, но недолго ему пришлось быть на свободе. Две ладошки обхватили его и неторопливо заскользили по нему вверх-вниз, отчего я начал медленно сходить с ума. Желание было настолько сильным, что сам собой вырвался стон, хотя я старался сдерживаться. Только это еще было не все. Вот ее губы спустились в самый низ, и на секунду она приподняла голову, чтобы посмотреть на меня и мою реакцию. Увиденное ей явно понравилось, потому как в следующий миг место рук заняли губы девушки. Она явно пыталась меня убить, потому как то, что последовало дальше, было настоящим испытанием для моего сердца, мозга и моей воли. Скажу честно, его я провалил. В какой-то момент, уже практически ничего не соображая, я потянул ее к себе, и вот мы уже лежим на кровати, уже мои губы путешествуют по ней, а руки избавляют ее от лишних кусочков ткани, которые мешали насладить Амандой полностью. На краткое мгновение оторвался от нее и залюбовался совершенным телом моей девушки, которая сейчас изнывала от желания продолжать, и я не смог устоять.